Глава 26. Марат. Я разгребал рабочую почту, когда на глаза попался знакомый шильдик. Логотип конкурентов. Щелкнул на письмо и тут же в ярости стукнул кулаком по столу. «Уважаемый Марат Адамович, мы имеем поручение сообщить вам, что коллегия адвокатов «Небесные партнеры» начала бракоразводный процесс Загитова П.С. против Загитова М.А. Полина все-таки осмелилась подать на развод и даже наняла адвоката. Мы оба вспылили в последнюю встречу в квартире ее родителей, но дальше я был паинькой, пальцем не тронул, извинялся, просил дать время, не давил. Нахрена разводиться? Хочет пожить отдельно, хорошо, месяц, ну, два максимум, но о реальном расставании речи не шло. Я не отпущу, сказал же. Марат Адамович, Милана постучала и зашла с папкой входящей корреспонденции. Срочная почта. Я взглядом выхватил пресловутую слепую деву, логотип конторы Небесного. Ах, Фемида, мстительная сучка, как же ты жестока, беспощадна и неотвратима. Когда-то ты была неподкупна и беспристрастна, но мы, ушлые служители закона, крутили тобой, как хотели. Но ты реально неизбежна, слепая дева правосудия. За преступлением всегда следует наказание. Достоевский, чтоб тебя, блять. Я проверил госуслуги, затем реестр Тверского суда. У меня был доступ как юридического служащего. Против меня был подан иск. Приплыли. Я схватил пальто и выбежал из кабинета. «Милана, все встречи на сегодня переноси на завтра. Или отменяй. Мне нужно отъехать». «Где сейчас могла быть Полина?» «В Эдеме, естественно». «Что же, по-хорошему, моя любимая жена не хотела, значит, будем продолжать рвать жилы и закусывать у дела». «Где она?» Рявкнул на молоденькую администраторшу. «Наверняка они здесь все фемки. Администраторка, бухгалтерка, врачиха». «Кто?» Девочка испуганно округлила глаза. «Я, наоборот, закатил. Еще одна дура на мою голову. Она что, забыла, что я муж их директора?» «Полиночка Сергеевна». Елейна вспомнил, как эта Марина называла мою жену. «У нее прием? «Замечательно». Направился широким шагом к кабинету. Жена преподнесла мне охренительный нежданчик. За мной должок. Сюрприз. «Туда нельзя?» «Мне можно, деточка. Я вообще-то на четверть хозяин этого чудного места. Завтра же начну переговоры с собственниками о выкупе большей части Эдема. Я сделаю так, что Полина будет в меньшинстве. Ей придется уступить и подчиниться. С ее подругой и партнером Верой договориться вряд ли получится, а вот третий долевой собственник вполне мог оказаться более сговорчивым». Над кабинетом горела красным лампочка «не входить», и тем не менее я надавил на ручку двери. Моя жена беседовала с пациенткой, обе удивленно повернулись к двери, Полина спокойным, нечитаемым взглядом, женщина с явным раздражением моей бестактностью. «Извините, Паулина Марковна», улыбнулась женщине, давно вышедшей из бальзаковского возраста, перешагнувшей бабу-ягодку опять и на всех парусах стремившейся в реальные бабушки. И все туда же. Губище, сисяндры, ракеты, загар. «Марат Адамович, вы перепутали кабинет? Венерологическое у нас наверху. Удачи с анализами». На губах профессиональная улыбка, а во взгляде льды Арктики. Я кипел. Полина не щадила меня, унижала каждую встречу. С ней я был беззубым мальчишкой, который ответить стерве достойно не мог, а еще адвокат. «Всего доброго», — надавила голосом. «Мне, блядь, ничего не оставалось, как послушно ждать под дверью окончания приема». Сидел в кресле нога на ногу, пальцы отбивают дробь, в голове призывы к насильному принуждению к счастью. Эта женщина будет счастлива только со мной. Она это знает. Я это знаю. Мы столько лет хорошо жили. Не разводится из-за косяка. Если бы я реально полюбил другую, тогда да, это предательство. Тут без вариантов. Но я Полину люблю. Просто поскользнулся на банановой кожуре и отбил себе копчик. Меня пожалеть нужно, а не добивать. Надо объяснить, что это не повторится. Если поначалу были шальные мыслишки продолжить блядствовать, то сейчас от них и следа не осталось. Я же посидел во всех местах за эти полгода. Удовольствия спорные и сомнительные. А геморрой не только в заднице, но и в голове. А сын, что-нибудь придумаем. Я физически уже не мог избавиться от него. Сейчас это уже убийство. Для меня так. Мы с Полюшкой обсудим и сделаю все, чтобы она о нем и не услышала никогда. Не знаю как, но сделаю. С Камилой мальчонку оставлять точно нельзя. К себе тоже. Но в диаспоре есть бездетные семьи. Я бы помогал финансово и в воспитании участвовал. У нас нет понятия крестных родителей, но я стал бы кем-то вроде. Это очень сложное решение, но я готов принять его, чтобы вернуть жену и расположение детей. Это компромисс. Тоже плохо, но лучше, чем убийство отцом сына. Полина с пациенткой вышли через 15 минут. Я успел и вспыхнуть, и погаснуть. Вроде успокоился, даже решил не орать, что подала на развод и сообщила через небесного не лично, а по почте. Еще бы сову прислала, ей-богу. «Примите, Полина Сергеевна». Поднялся, без слов показывая, что второй раз меня точно не послать, не уйду. «У вас назначено?» — приподняла бровь. «Да, по почте приглашение получил». Полина вошла, я запер дверь изнутри. «Теперь моя королева тоже не убежит. Мы поговорим. Конструктивно». «Ты все-таки подала на развод? Тебя это удивляет?» Полина остановилась у стола и оперлась о крышку, сложив руки на груди. Ей чертовски шла форма. Такая строгая, такая сексуальная. «Поля, ну какой развод?» Я сдерживал животные порывы и пытался апеллировать к мудрости и рациональности. «Мы связаны крепче самых близких родственников. У нас двое детей. А с любительницей глубоких погружений скоро один будет. Где первый, там и второй, Марат. Тем более в твоей семье есть предрасположенность к двойням и близнецам». «Нет-нет», — демонстративно подняла руки. «Ты как порядочный татарин просто обязан на ней жениться». «А я, как порядочная русская, обязана послать тебя нахер. Точнее, к адвокату». Я сделал шаг ближе и отзеркалил ее позу. Полина злилась и обижена. Это защитная реакция. Нужно просто перетерпеть. Когда-нибудь у нее закончатся остроты. «Поль, я люблю тебя. Не хочу тереть. Виноват, Полюш». Она зыркнула грозно, и я осекся. «Хорошо, не буду Полюшкой звать». «Поля, мы переживем это. Мы ведь столько прошли вместе». «Марат, ты ведь адвокат?» Она сбавила градус напряжения. «Когда к тебе приходят и рассказывают такие истории, ты сомневаешься, что людям нужно расстаться?» «Вопрос не в бровь, а в глаз. То работа, Полина, а это наша жизнь. Если бы я мог без тебя, то не стоял бы сейчас здесь». Я не могу без тебя, моя королева. Мужчины порой совершают ошибки. Не все жалеют, но я раскаиваюсь. Времени отмотать, увы, но зачем рубить? Мы ведь любим друг друга. Когда любят, Марат, берегут человека. А ты разучился? Тебе нужно подчинение, чтобы по-твоему было, чтобы в диаспоре не болтали. Это не так, возразил я. Так, именно так. Полина оттолкнулась от стола и обошла его, выставляя преграду. «Если бы я полгода спала с мужчиной, присылала ему свои эротические нюцы, давала так, что до залета дошло, а потом заявила: «Ой, я ж тебя люблю, прости и прими», — развела руками. «Простил бы?» Я молчал. Чувствовал, как пятнами гнева покрываюсь, тело жаром обдало. «Не простил бы?» Для меня женщина автоматически станет чужой, грязной. Я не смог бы есть ее еду, дотрагиваться, не убедившись, что 100% чистая, спать в одной постели и просыпаться рядом. «Уходи, Загитов», — устало присела в кресло. «Единственное, что нас связывает, — дети». «Нет, Полина, ровно парировал. Есть еще моя доля этой чудесной клиники». «Что ты за нее хочешь? Мой адвокат подготовит достойное предложение». «Я хочу тебя, Поля». И посмотрел на нее остро. Потом взгляд тяжелеть начал, к сочной груди под формой приклеился. У нее красивые нежно-розовые соски в форме пик. Так во рту приятно держать. Никогда не любил квадратные кнопки. Вожделение поплыло по кабинету, дверь закрыта, и у меня к моей красавице-жене было предложение. Оно многое мне расскажет. «Я хочу тебя сейчас». В паху болезненно тянуло. Мы давно не занимались сексом, да и не до него совсем. Но чисто объективно, охота трахаться с Полькой. «Дай мне сейчас, и я сразу перепишу на тебя долю клиники. Слово даю». «Слово пацана?» Нервно бросила. «Слово мужика. Да, я готов поставить на кон огромные деньги и влияние, только бы снова обнять ее, быть в ней, касаться и любить отчаянно». Полина смотрела на меня долго и пристально, словно заново изучала, взвешивала и сопоставляла. «Я больше не хочу тебя». Прямо в глаза. Очень ровно, очень спокойно, очень честно. «Нет таких денег, чтобы ради них позволить насиловать себе». Это был удар под дых. «Эта женщина меня больше не хочет. А я, 40-летний луп, не знал, как таких завоевывать. Это не 20-летняя девушка. Это женщина, у которой все есть. Что я ей мог дать, с учетом, что обосрался по всем фронтам?» «У меня пациенты», — услышал сухое, слишком задумался. «Более реальное предложение рассмотрю». Я ушел. Без ставших обыденными ссор и скандалов, думал, вариант, где Полина меня разлюбила, как-то вообще не рассматривал. Что делать? Как быть? Я не знал. Совсем не знал. Я не готов к этому. Отец с мамой требовали меня к себе. Они тоже уже не первую неделю в подвешенном состоянии. Внуков не видели, новостей тоже нет. Нужно дать какую-то информацию. Я и сам с двойняшками проводил мало времени. Когда все вместе жили, это одна история. А в таком формате выкроить время сложнее, особенно в будние дни. На выходных тоже засада, Лиана категорически отказывалась идти со мной гулять, что бы ни предложил. Эльдар был мягче. Как итог, мы смотрели мультики и играли в приставку, которую привез из дома. Дочь просто присутствовала. На контакт практически не шла, но уже не плакала. Полина сначала контролировала, вероятно, боялась, что украду детей. Дужил. Но потом стала уходить на время моих визитов. Тоже плохо. Жена отдалялась от меня ежеминутно. «Привет, мама». Зашел в гостиную. Меня встречал щенок Корги, товарищ Сталин. Мать в кресле вязала. Она вскинула голову и слабо улыбнулась. Я поцеловал напудренную щеку. Я ее единственный сын, и она меня любила. Но последние события ее шокировали. Мама не говорила со мной об этом, пока не было возможности. Я не приезжал к ним после того, как детей забрал в последний раз. После этого мы все не виделись, только по телефону говорили. «Марат, как Лианочка с Илем? Ты не привез их?» «Нет, они уроками заняты. Третья четверть самая сложная. Дети сами не просятся к бабушке и дедушке». А Полина вообще выдала, что я должен предоставить ей гарантии, что мои родители не попытаются забрать их. Она стала очень осторожной, даже мнительной. Будто бы у меня отец не глава диаспоры, а мафиози. Я Полине звонила, тяжело вздохнула. Мы с ней, наконец, поговорили. «О чем?» «Да обо всем». Села обратно в кресло. «Ох, сынок, что же это? Кого ты встретил? С кем ребеночка рожать собрался?» Я мысленно скривился. «Маме точно не нужно знать о Камилле и ее внутреннем содержании. Вообще обо всем этом как-то стыдно с матерью. Наверное, она не думала, что мальчик, которого рожала в муках, вырос в такого мудака». «Это ошибка, мама. Случайная женщина. Тебе не стоит даже думать об этом». «Как же не думать, Марат? Столько всего произошло. Как жить дальше будешь?» «Будете», — упрямо поправил. «Мы с Полиной и с детьми обязательно снова будем жить вместе». Мама как-то очень горько вздохнула. Показалось, что не верит в наше общее с женой прекрасное будущее. «Я не отпущу Полю. Она моя жена». Сам себя уговаривал. «Не в чувствах к жене, а в том, что не сможет уйти от меня. Я для этого все сделаю. Нужно будет привязать к себе. Привяжу». «Марат, не одобряешь?» — сузил глаза. В глубине дома запищал младенец. «Близнецы здесь. Ты же приняла детей отца. Тебя же все устраивает. Почему Полина такая упертая и гордая? Я ведь даже не собирался навязывать ей этого ребенка». «Знаешь, сын», — мама поднялась. «Сомневаюсь, что Полине можно что-то навязать». И пошла на детский крик. Она практически ушла, но обернулась. «Оставь новый адрес внуков. Я сама к ним ездить буду». Кажется, мама узнала от отца, что я сморозил глупость про вторую семью. Теперь у детей и Полины не очень хорошие ассоциации и аналогии с браком моих родителей. Я горько хмыкнул. Значит, мама все-таки лукавила о всепрощающей и всепозволяющей любви к отцу. Она просто не стала рвать многолетний брак, подстроилась под ситуацию и даже сумела повернуть ее в свою сторону. Способна ли на такую жертву Полина? Хотел бы я такую жену? Не уверен. Нет, упрощенная Полина мне не нужна абсолютно точно. Зачем уникальную женщину делать безликой? Но и замену жене с похожим характером не стал бы искать. Во-первых, нет таких больше. Единичное производство. Во-вторых, сложно заново с такой начинать. Проще девчонку найти или одному быть. Но меня все это не касалось. Я не потеряю жену. Стерпится, слюбится. Поля — здоровая сексуальная женщина и захочет секса со своим здоровым, сексуально активным мужем. Между нами слишком много общего. Мы всегда будем рядом. Я не дам ей даже посмотреть в сторону постороннего мужчины. Только я. Она Загитова, и ею останется. «Марат», — отец показался в дверях. «Я в кабинете жду тебя. Почему не заходишь?» С мамой здоровался. Устало пошел за ним. Упал в кресло, пальцы к вискам приложил. Вся эта ситуация высасывала из меня остатки сил. Только когда болеешь, начинаешь ценить хорошее. Спокойствие и мир в доме. Правда жизни. «Ну, что вы решили? Что с внуками?» — начал допрос отец. «Пока с Полиной». «Мое слово такое. Никаких громких разводов. Наше имя не должны трепать. Ты и так постарался со своей шлюхой. Слухи поползли». «Не понял. Это что-то конкретно значит?» — напрягся, отбрасывая усталую хандру. «Если можешь надавить на жену и вернуть домой, делай. Если Полина закусила у дела, разводитесь. Но мирно и с достоинством. Ты мужчина, и у вас дети». «То есть ты сейчас предлагаешь мне свое счастье послать примерно нахуй?» Не стеснялся в эпитетах. «Марат, выбирай выражение», — жестко одернул. «Я предупреждал, не умеешь — не берись. Не смог гульнуть без последствий — расхлебывай». Нужно было разрешение у жены спросить сначала. Не сдержал сарказма. «Да хотя бы!» Отец усмехнулся. «Я твоей матери не изменял. Она знала и дала согласие». «А ты уверен, что от души?» «А это важно!» Неожиданно ответил. «Я спросил. Она согласилась. Да, это да. Нет, это нет. Остальное в пользу бедных». «Я услышал тебя, отец. Поднялся. Но сделаю по-своему. Я же ни развод не дам вплоть до ядерной зимы. Пока». «Марат!» — крикнул. Вероятно, призвать к благоразумию хотел. «Нет, не выйдет. Я дурак. Бойтесь меня». «Стой. Еще сказать хотел». Я повернулся в дверях. «На середину марта ничего не планируй». Я нахмурился. «Месяц еще. Что за срочность?» «Питерская диаспора пригласила к себе на праздник. Нужно поехать мне как главе и тебе как моему наследнику. Это важно». «А я зачем? Не припомню, чтобы вникал в какие-то личные дела диаспоры, только если нужна грамотная юридическая помощь». «Нужен». Больше ничего не сказал. Голову опустил и начал документы разбирать. «Ну и ладно». Я не был уверен даже в завтрашнем дне, а тут март. Хрен его знает, как доживу до весны. Я вышел на колючий февральский мороз. Уже середина, а весной вообще не пахло. Голые деревья, ледяные склоны на обочинах, мокрая дорога. Достал сигареты, закурил, дышал дымом и морозом. «Здорово, брат!» Давид открыл окно, плавно притормаживая прямо за моим Роллс-Ройсом. Он вышел, поёжился и повыше поднял ворот пальто. Мы побратались, и я предложил ему сигарету. Давид с улыбкой отказался. «Как жизнь, молодая?» Поинтересовался, поглядывая на меня остро. «Знает, уже знает». «А как думаешь, между затяжками бросил?» «Ну...» — протянул Давид. «Все зависит от твоего отношения к ситуации». Теперь я смотрел удивленно и с интересом. Какая-то новая философия от Черкесова подъехала. «Слышал, залет у тебя?» Я молчал, не подтверждая и не опровергая. «Дети, это всегда хорошо», — справедливо заметил. «Жена требует развод? Кто бы моё отправил в суд с заявлением?» Рассмеялся даже. «А если любишь жену?» — задал вопрос. Давид повернулся и посмотрел на меня прямо. «Если бы я любил женщину, то не изменял бы». Очень серьезно произнес, но через секунду снова смеялся. «Или изменял. Скучно с одной всю жизнь», — хлопнул меня по спине. «Везде есть свои плюсы. Даже в разводе. У тебя развязаны руки, Маретик», — тонко улыбнулся. «Подумай об этом. И не грусти по жене. Она женщина неплохая, согласен. Но сколько в диаспоре спелых девочек. Ух, мне нельзя наших топтать. А женой брать?» — покачал головой. «А ты любую можешь выбрать теперь. И даже не одну, если правильно первую обработаешь. Подумай». Подмигнул и отправился в дом. Я был немного сбит с толку. Раньше Давид таких разговоров не вел и к Полине очень хорошо относился. А сейчас как-то странно подталкивал меня к разводу. Расписывал прелести холостой жизни. Может, с отцом что-то задумали? Очередной династический брак? Хм, не удивлюсь.